закономерности иконостаса. Конечно, иконостас строится по определенному ритму. Есть ритм. Как вообще в церкви, ну, все ее, так сказать, изобразительное пространство подчинен идее. Да, он выражает идею обязательно. Вот. Значит, иконостас выражает, ну, скажем так, идею Царствия Божия. Вот так вот. Это зрительно символ, да, зрительный символ присутствия Царствия Божьего на земле, среди нас. Да. Причем не только иконостас, но вообще роспись храма. Да, она вообще вся подчинена вот этой идее явить человеку зрительно присутствие Царствия Божия на земле, среди людей. Да, вот по слову Христа, Царствие Божие среди вас, или в вас еще переводится. Да, но греческий предлог, он может значить и среди, и в. Вот, Царствие Божие в вас есть, но этот предлог, он может переводиться и среди вас. И в данном случае это очень хорошо, что он такой двузначный, поскольку он отражает обе стороны того, что в церкви происходит. Вот. И иконография храма, она как раз призвана человеку, с одной стороны, идею присутствия Царствия Божия среди нас явить, а с другой стороны, каждого человека этому Царствию Божию приобщить, с тем, чтобы Царствие Божие перешло уже тогда вовнутрь. И тогда обе стороны этого предлога, который Господь в Евангелии употребляет, да, чтобы они осуществились в нас. Понятно? И вот, ну, видишь, это такое очень, целую книжку можно написать, значит, на тему, ну, она и написана, собственно говоря, да, на тему осмысления иконостаса, вот. Чтобы начать осмыслять иконостас, нужно, и для нас, для полного осмысления у нас сейчас нету данных с вами, да, нету базы. Потому что для того, чтобы начать осмыслять иконостас, необходимо осмыслить архитектуру храма, поскольку иконостас стоит между главным кораблем церкви и алтарем, алтарным пространством, да. Это не случайное место, и оно очень такое знаковое. А архитектура храма, вот это разделение на три части, так грубо говоря, да, на три части, она приходит из архитектуры храма Ветхого Заветного. Вот сейчас мы с вами занимаемся Ветхим Заветом, и, может быть, когда-нибудь, через несколько лет, мы с вами дойдем до архитектуры Ветхозаветного храма, его символики, да, почему он так был построен, скиния сначала, то есть палатка вот это, собрание, да, которую Господь Моисею приказал сделать, и по образу, там так говорится в Исходе, да, в книге Исход, сделай скинию по образу, которую ты видел на горе. Да, Моисей восходил на гору, 40 дней там пребывал во мраке, да, во мраке. И ему было приказано сделать скинию по образу, который он там видел. Вот. А вот. Там это такая вот. Это значит следующее. Как я вам уже говорил в начале наших бесед, весь Ветхий Завет построен таким образом, чтобы указывать на новый, на реальности Нового Завета, на реальности пришествия уже эона, так сказать, времени Спасителя. Да? И скиния, она была сделана по образу, который Моисей видел, по образу будущего. Да? Будущей, ну, нерукотворенной скинии или Церкви Божией, как мы говорим. Да? Вот так вот. Значит, скиния была сделана определенным образом, составлена, да, там свое такое архитектурное развитие. Организация пространства определенная. Да, это организация пространства, как вообще в церкви, да, не только в Новозаветной, но и в Ветхозаветной. Организация пространства указывает на мысленное пространство, на идейное пространство. Да, вообще, даже больше того, можно сказать, еще шире, что вся Вселенная, видимая, построена Богом таким образом, чтобы указывать на невидимое. Да? Но поэтому бытие нам так интересно, что оно отражает сам текст описания творения, вот шестоднев, который мы с вами сейчас читаем, да? Сам текст, он отражает, ну вот, как сказать, ритм невидимого. Да? Да. Но это мы сейчас еще будем смотреть, сейчас я вам кое-что еще покажу на эту тему. Ну вот, и скиния, собрание, вот эта палатка священная, да, сведение она называется, лучше по-русски собрание, но это не совсем понятно, что за собрание, партсобрание какое-то, да, а по-славянски оно называется сведение, то есть свидание, скиния свидания, да, там человек приходит на свидание с Богом, да, вот, и в... Нет. И сколько я помню, надо посмотреть это место, но сколько я помню, так я когда-то читал об этом, в еврейском тексте тоже там свидание, да? То есть там, где видят Бога, забыл, адвир, да, двир называлось, то есть от слова... Да, там не видеть, а говорить. Слово «дабар» значит «говорить». О, пошло. А что ты сделала? А, вот какая хитрость, точно. На тейп, да. Да, что-то они там переставили, раньше было по-другому. Угу. Вот. Так вот. Палатка была место свидания с Богом и разговора с Ним. И так оно называлось, место разговора. Вот. Двир от слова «дабар». Ну, вот в иврите, как сегодня тоже так говорит, «медабер», значит, «я говорю». И ее организация пространства, то есть архитектура скинии, а впоследствии храма Соломонова, а впоследствии второго храма, отражают идею вот богообщения, общения с Богом. А храм уже христианский, он перенял ряд элементов ветхозаветного храма, а именно тот ряд, который скажу, потом объясню, который не преодолевался и не отменялся пришествием Спасителя. Да? Ряд символов Ветхого Завета построен был таким образом, чтобы указывать на будущего Спасителя. Вот. А был и существует ряд символов Ветхого Завета, который как-то вечный, да, который указывает вообще на Царствие Божие, и на земле, и на спасение в общем. Да. И вот те символы Ветхого Завета, которые указывали на пришествие страдающего и воскресшего Мессию, да, и на спасение человека во Христе, те были христианством, они отпали просто-напросто. Жертвоприношения, обрезания, законы о чистоте и нечистоте, да. Это мы все к этому придем когда-нибудь, я вам это покажу более подробно. Но то есть эти символы во Христе естественным образом отпали, потому что они призваны были указывать на будущее пришествие Мессии Христа Господня. Да? И когда Он пришел, то что еще указывать на будущее, когда уже все случилось, правильно? Поэтому это уже не нужно, обрезание, например. Да? Ну. А в то время как ряд других символов, они, наоборот, были призваны указывать на пришествие Мессии, но и жизнь с Мессией, жизнь со Христом. Да, например, архитектура храма. Вот, архитектура храма. И христиане, они переняли архитектуру храма, модифицировали ее таким образом, чтобы показать, что Христос пришел в храме, Он был в своем храме, да, вот. То есть Христос ходил, и как раз топография храма, она с точки зрения нашего понимания Евангелия очень-очень важна. Почему? Потому что во-первых, большая часть евангельского повествования проходит на фоне храма, да, это мы все время читаем, и пришел Христос в храм, да, и говорил в храме, а говорил он это в храме, и так далее, все время храм присутствует в Иерусалимске, да, вот, и для понимания, как это все происходило, и что там Христос, собственно, говорил, и почему он это там говорил, а не в другом месте, и как он вообще заходит, вот, обетованный Мессия заходит в храм, который служил образом его пришествия, да? Для того, чтобы этот Евангелие нам понять, нам нужно понять топографию храма. Вот. И христиане, первые христиане из евреев, они это, конечно, прекрасно понимали, они сами там, они еще видели этот храм. Да? Когда он в 70-м году был разрушен, христиане переняли архитектуру храма, да? Перенесли ее в свои храмы, но перенесли таким образом, чтобы их храмы уже указывали не на грядущего Мессию, как ветхозаветный храм, да, который был разрушен, когда Мессия пришел, все, он уже не нужен стал, да, как указание на грядущего Мессию, а стали строить свои храмы по образу ветхозаветного храма, указывая на уже пришедшего Мессию. Да? И поэтому для того, чтобы понять иконостас, видишь, какой длинный такой вопрос, непростой, да? Вот. Для того, чтобы понять роль иконостаса у нас, нам нужно разобрать ритм, организацию пространства христианских церквей на фоне храма Ветхозаветного. А без этого непонятно, что тут стоит и почему оно так все. Да. Ну вот, но видишь ли, если я сейчас в это буду вдаваться, то тогда мы слишком забежим вперед, а я такой человек систематический, я всегда все делаю по порядку. Да, естественно, что есть вариации. Да, это естественно, что есть вариации, есть некий внутренний ритм, который... Ну, как сказать, есть мелодия, есть вариации мелодии, да, она, мелодия просматривается в вариациях, но тем не менее, это все-таки разные мелодии, да, так и это, да, мелодия одна, во всех иконостасах мелодия одна, да, это видно, это чувствуется, а вариации, они возможны, естественно, да. Само строение, да, ритм построения иконостаса. Да, просто Ира хотела, чтобы я рассказал про ритм иконостаса, но, видишь, ну, это такая огромная тема. Очень хорошая, я могу указать на чтение. Вот давай лучше так сделаем, да, чтобы нам слишком далеко от нашей темы не отдалиться, потому что твой вопрос, он включен тоже в нашу тему, но в ее совокупность. Так, да? Но есть очень хорошая работа такого отца Павла Флоренского, не знаю, если у вас попадалось такое, да? Отца Павла Флоренского, он так называется «Иконостас». Ее в интернете можно найти. Вот. Он был искусствовед и такой, ну, гениальный человек, конечно, без сомнения. Вот, во многих областях показал себя как совершенно оригинальный мыслитель. И, в частности, вот в области иконоведения.